рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Я установил 3 адреса, где он мог отлеживаться. Прописка, адрес одного его родственника и адрес бабушки. Туда приезжали сотрудники, провели обыски, но ничего не нашли. Позже выяснилось, что все это время псих жил на квартире у своей бабы. Он нужен был мне в следственном изоляторе, на свободе колоть его было нереально. Но задержать его нам очень долго не удавалось. Тогда я решил поступить просто. Прислал ему повестку. Я был уверен, что он поведется. В прошлый раз по делу Шульц-88 он умудрился соскочить и теперь наверняка надеялся, что все тоже обойдется. Если ему и дадут срок, то условный. А до суда он планировал походить под подпиской. Он должен был прийти. И он пришел. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Псих понимал, что если он не явится по повестке, то его могут закрыть. Так что в назначенное время он сидел у меня в кабинете в аккуратненьком костюмчике и с собственным адвокатом. А чего? Я никого не бил. Ничего такого за мной нет. С Шульцем раньше мы просто приятели были. В деятельности его я не участвовал. А теперь и вообще чист. Думаю, ладно-ладно, посмотрим, насколько ты чист. Для начала следак закрывает его на 2 суток. Адвокат ему советует. Все нормально, поводов для беспокойства нет. Через 2 суток ты выйдешь. Но после этих 2 суток Пашу везут в суд. Адвокат опять успокаивает. Не парься, что они тебе предъявят? Разумеется, никакой санкции на арест судья не даст. А его хоп... и арестовывают. Адвокат немного сдулся, но все равно стоит на своем. Максимум 1/2. Потом тебя все равно выпустят, потому что преступление не тяжкое. Но проходит 1/2, и мы вменяем ему тяжкую статью. Помимо хулиганства, предъявляем ему статью «Покушение на убийство». Понятно, что по большому счету доказать это в суде мы не смогли. Но с другой стороны, он шилом китайца бил? Бил. Куда бил? В жизненно важные органы, в почки и легкие. А что это, как не покушение на убийство? О том, что псих бил шилом, расклад давали все, но сам псих это полностью отрицал. И тут адвокат зачесался уже всерьез. А знаешь что, Паша? Придется нам это признавать. Потому как показания, что бил именно ты, у них есть. И что там было на самом деле... уже не важно. Это, считай, эпизод доказанный. Что остается? Либо ты признаешь, что бил, но без умысла на убийство, просто с целью причинить страдания. Либо можно не признавать, но тогда судья вправе считать, что ты своего китайца и на самом деле собирался убить. Как бы Паша не впаяла она тебе лето так 7. Паша надо всем этим подумал и согласился. Да, он бил. Но, разумеется, безо всякого умысла. Убивать китайца у него и в мыслях не было. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Это, в общем-то, всех устраивало. Вину он признал, а на что-то большее мы и не рассчитывали. Потом, уже когда все закончилось, я как-то с ним разговаривал. «Блин, — говорил мне Паша, — самое обидное, что все это я уж год назад к ебеням закинул и заниматься стал совсем другими вещами. Я заканчивал вуз, впереди была взрослая жизнь, думать нужно было о том, где я теперь стану работать и как там все дальше сложится. А тут вылезает эта хрень. О тех китайцах я и думать-то давно перестал. Но то, что было, все равно меня достало. Аж через несколько лет. Не представляете, как обидно». В детстве жизнь всегда кажется немножко волшебной. Ты учишься ходить, потом читать, а потом читать уже порно-журнальчики. Но даже на этой стадии у тебя все равно сохраняется вера, что ничего совсем уж страшного не произойдет. Потому что где-то есть сила, которая тебя защитит. И только позже ты понимаешь, что на самом-то деле жизнь похожа не на чудесную сказку, а на расставленные в длинный ряд квадратики домино. Тронь первый, и по цепочке посыплются все. Простая причинно-следственная связь. Ты бьешь шилом незнакомого китайца, а мир бьет в лицо тебе. Где есть удар, там будет и отдача. Обидно не это. Обидно то, что китайца бил один парень, а отдача настигла совсем другого. За прошедшее время ты повзрослел, изменился и перестал быть тем, кто шилом бьет незнакомых китайцев. Пусть с этим предыдущим парнем у тебя одинаковое имя и одинаковый адрес, но ты уже не он. Ты давно забыл, что когда-то был им, и именно в этот момент отдача все-таки проявляется. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Думаю, он не врал. После эпизода с китайцами псих у меня действительно нигде не проходил и ни в одной акции не участвовал. К тому времени он заканчивал юридический факультет Северо-Западной академии госслужбы при президенте России. Дальше путь у него был ясный. Либо государственный чиновник, либо юрист-консульт в очень приличной компании. В любом случае, перспективы неплохие. А вместо этого такая фигня, что Паша по скинхедской статье поехал на поселение.